Из-за холмов выбегают новые и новые маджахеды. Сколько же их тут? Вся толпа окружает нас, не переходя, однако, границы, которую указали их командиры. «Как ты будешь драться?» — интересуется Ширвани. «Стрелять? Неплохо бы, но не дадут. Просто морду этому бородачу набить?» «Вариант. Я крепче, да и в драке не новичок». Растопыриваю перед лицом ладони и выразительно кручу ими в воздухе. «Хм», — оглаживает бороду главарь. «Нет, не так». Он окидывает меня взглядом. «Я вижу у тебя нож. Это для красоты или ты что-то можешь им сделать?» «Постараюсь». Мой противник кладет на землю автомат, снимает сумку и вообще освобождается от всего лишнего. Молодой парень, крепко сбитый и жилистый, оппонент будет не из легких. А вот мне снимать пришлось намного больше. Каска, бронежилет. А жаль. Снаряжение, пояс с подсумками, рация. Кучка получилась куда как более солидная. Бородач ухмыляется. «И как я все это потом понесу? Надо будет попросить помощи». Толпа взрывается радостными криками одобрения. Парня хлопают по плечам, всячески поддерживают и желают удачи. А вот меня поддерживать некому. Фогерти, так тот весь как-то сжался, бросая по сторонам цепкие взгляды. Что, думает он следующий? Вряд ли. Афганцы любят работать на толпу, но чувство меры у них присутствует. Полагаю, что их главаря устроит показательная расправа над одним из американских офицеров. Надо думать, что меня давно уже успели изучить за время визитов в их поселение. Так что все мои сильные и слабые стороны учтены. А вот капитан расположение базы почти никогда и не покидал. Так что его качества, как бойца, никому не известны. Сильно сомневаюсь, что Ширвани устроил эту схватку спонтанно. Наверняка все было обдумано заранее. И рисковать главарь не станет. Мало ли какой сюрприз может произойти. Хотя, может быть, я просто параноик, и все это действительно произошло случайно. Отбрасываю на землю и ножны, теперь кроме ножа у меня ничего нет. Нож, кстати, правильный, настоящий Боуи. Его мне еще дед Майкл подарил. Тот знал толк в таких вот штучках. И много чего, кстати, в свое время показал. Надеюсь, что афганцев такому виду боя никто не учил. «Капитан!» — это Шиманский. «Слушаю. Вы вполне отдаете себе отчет в своих действиях?» «Я-то вполне. А вот с командиром транспортного взвода очень бы хотелось побеседовать. После». «Не только вам. Ладно, буду молиться за вас». Главарь маджахедов поднимает вверх руку, и гомон тотчас же стихает, как обрезало. Да, Ширвани тут пользуются авторитетом. «Аллаху Акбар!» Толпа единым вздохом повторяет эти слова. «Мощно! Что и говорить!» Масуд ухмыляется и чертит ножом крест-накрест, солнце отблескивает на металле, и толпа поддерживает своего бойца дружными возгласами. «Иншаллах!» Чуть пригнувшись и расставив в сторону руки, бородач делает несколько шагов вперед. Так, что мы тут имеем? Масуд — воин не из простых, это видно по манере передвижения. Это минус. А что плюс? Да есть ли он тут вообще? Есть. Он вынужден работать на публику. Задержек и промедления ему не простят. Победа должна быть быстрой и эффективной, иного от него не ждут. Он может меня хоть на кусочки порезать, ему позволительно, а вот мне его убивать вообще-то совсем нежелательно. Бог знает, как на это отреагирует толпа. А значит, бородач станет атаковать. Быстро и максимально жестоко, так, чтобы покончить со мной разом. Прощупывать мою оборону он особо долго не станет. Нет у него на это дозволения толпы. А вот я могу тянуть сколь угодно долго. Спешить некуда. И сохраню больше сил. Если успею. Выпад. Не попал. Я тоже не из простаков. Разворачиваюсь на правой ноге, перемещаясь в сторону и ставя своего противника лицом к солнцу. Позагорай. Эх, дать бы ногою по земле, чтобы ему песком по глазам стегануло. Нельзя, маджахеды могут воспринять это как подлый прием. Снова выпад. Еще один. Спешит Масуд. А вот так. Бородач отскакивает назад, непонимающе озираясь по сторонам. «А что ж ты думал, дорогой? Один ты тут такой резвый?» «Жаль, что ранг совсем незначительный, только чуть-чуть я ему руку задел. Да и то левую». Осмотрев порез, Масуд снова усмехается, подносит руку к лицу и проводит по нему. И так-то не слишком благообразно, его физиономия теперь еще и вымазана его собственной кровью. Вообще кошмар какой-то. Встретишь такого на улице, хоть днем, хоть ночью, кошелек отдашь без каких-либо возражений. «Аллах!» Всего чуть-чуть он меня не достал. Отпрыгивая в сторону, на ногах я не устоял, покатился. Хорошо, хоть нож не потерял. А бородач уже снова прыгает в мою сторону. На этот раз он замахивается, намереваясь ударить меня сверху. Успев встать на ноги, выбрасываю вверх руку, перехватывая его оружие. А вот мой нож идет по прямой, тычковым ударом. Пусть попробует перехватить. И не подумал даже, просто провернулся на одной ноге, пропуская клинок мимо. А рука-то? Та, что с ножом, про нее забыл, что ли? Не выходит у него совсем уж в сторону-то отскочить. Сцепившиеся наши руки не дают. Сгибая левую руку, бью его по локтю, отскакивая в сторону. И вовремя. Клинок его ножа проскальзывает мимо моей руки. Знакомо. Этот прием я знаю. Так можно порезать руку, которая пытается перехватить нож. Была бы на мне куртка, в рукаве теперь зияла бы дыра приличного размера. Единственное, что я теперь успеваю сделать, так это толкнуть противника в предплечье. Был, разумеется, соблазн притянуть его к себе и постараться ткнуть таки ножом, но бородач крепок, и из этого могло ничего не выйти. Так что удовольствуемся малым. А вот теперь уже Масуд теряет равновесие и должен отпрыгнуть назад на пару шагов. Толпа взрывается негодующими криками. Итог? Я цел и даже не порезан нигде. Противник имеет легкий порез на левой руке. Да и по правой я ему ухитрился ударить, так что на какое-то время ему будет неудобно. Но исхода поединка это не решает. Зато относительно зрелищности тут все в полном порядке. Мы оба скачем по кругу на потеху публики, что вызывает ее бурную реакцию. Краем глаза замечаю группу командиров-маджахедов. На их лицах заметен неподдельный интерес к происходящему. Один только Ширвани показательно невозмутим. Но это понять можно. Он лидер. Должен быть превыше обыкновенных страстей. Раз! Вот, нечего по сторонам глазеть. На моем предплечье наливается кровью свежий порез. Счет сравнялся. Не очень серьезно, но крайне болезненно. А Масуд поднимает руки вверх и издает торжествующий крик, тотчас же подхваченный толпой. Ну, положим, это ты немного поторопился. Кувырок, еще не распрямившись, наношу удары обеими ногами. Почти вслепую, но не мог же я до такой степени промазать. Нет, левая нога встречает препятствие, которое, впрочем, тотчас же пропадает. Перекатываюсь в бок и вскакиваю. Мой оппонент сбит с ног и лежит на земле. Безоружный. Его нож отлетел в сторону и валяется в нескольких метрах от меня. Ну уж, такой-то подарок упускать нельзя. Прыжок. Заныла левая нога, опять я ее сильно перенапряг. Но оно того стоило. Теперь у меня в руках два ножа. Мой и Масуда. Тишина. Противник, не успевший вовремя подхватить оружие с земли, отскочил в сторону. В его руках зажат камень. Другого оружия нет. И что теперь? Безусловно, я могу его убить. Но как это будет воспринято окружающими? Должен ли я вернуть ему нож? Но уж в этом-то случае один покойник гарантирован. Причиненные обиды бородач не простит и скорее умрет сам, нежели согласится на какой угодно иной исход. Оглядываюсь по сторонам. В нескольких метрах от меня, опираясь на винтовку, стоит молодой парень. Приклад уперт в песок, а позади него небольшой камень, частично прикрывающий ноги афганца. Так что есть шанс, что в случае промаха я не раню этого маджахеда. Мне сейчас только этого не хватает. Делаю шаг в его сторону. «Смотрите сюда!» Ну, теперь главное не промазать. «Бросок!» «Есть!» Мой Боуи втыкается в приклад. Не совсем туда, куда я стремился попасть, но и так тоже вполне ничего. Перехват, замах, и нож Максуда косо застревает рядом. За такой бросок мне бы дед Майкл настучал по ушам. Но ведь это чужой нож. Ну и что, подзатыльник я бы все равно заработал. «Я мог убить тебя сразу!» — кричу я своему противнику. «Но мне не нужно оружие. Я готов это сделать даже голыми руками». «Ну?» По всем канонам и обычаям, это вызов. Не принять его, потребовать оружие — это потерять лицо. Да, здесь не Китай, но похожее понятие есть у афганцев. Да и у викингов, говорят, такое тоже было. Ничего удивительного, там нравы не сильно отличались от здешних. Понимаю, Шервани, ему нужно было устроить показательную кровавую расправу над трусливым американцем, но вот помогать ему от чего-то неохота. Он предпочел ножи, значит, был уверен в превосходстве своего бойца. А что он сделает теперь? Прикажет продолжать бой, вернув нам оружие? Это после моего демонстративного броска? Есть шанс, что я снова метну нож, но на этот раз уже не в винтовочный приклад. Все взоры оборачиваются на главаря. «Пусть будет так!» Масуд отбрасывает камень и с рычанием прыгает на меня. «А вот тут пойдут уже совсем другие дела. Рукопашному бою нас учат. Всех. Но некоторые потом еще учатся и сами, за свои, между прочим, деньги. Я как раз из таких очумелых. Сильно сомневаюсь, что мой противник проходил подобную школу». Поворот на ноге, противник промахивается, его удар проваливается в пустоту. А вот мой достает до цели. Бородач хватается за плечо. «Больно. А что ж ты ждал?» Снова бросок. Вот же неутомимый. У него что, железные мускулы? Бац! Так, меня он тоже достал. Не понимаю как, но это ему удалось. Мы заплясали по кругу, выискивая нужный для удара момент. Нервничает Масуд. Его вполне можно понять. Для него этот поединок — это шанс. Шанс быть замеченным командирами, заработать уважение к себе как к мужчине. Здесь это очень многое значит. И вот, казалось бы, судьба улыбнулась. Шервани заметил, раз выдвинул его в качестве бойца от лица всех. Теперь красиво и эффектно, а главное кроваво, зарезать глупого американца, и ты на коне. И вдруг такой обидный облом, как говорят русские. Отчего эти неверные так цепляются за свою никчемную жизнь? И не выдержали нервы. Рванул вперед афганец. Все, поставив на этот безудержный натиск, отбросив в сторону все предосторожности. Нельзя быть слишком осторожным перед глазами такого множества соотечественников. Он слишком боится смерти, не решается доверить свою жизнь воле Аллаха. Вот вынесут такой вердикт товарищи и командиры, и все. Рискнул Масуд, доверился своим чувствам и слепой ярости. Рывок, удар. Словно пушечное ядро просвистело около виска, аж ветром повеяло. Но мимо, всего на пару сантиметров. Мой ответный удар не был столь силен и эффектен, но он был точен. Маджахед сунул правую руку под мышку левой руки и прижал ее. Больно. И дыхание я ему сбил. Похоже, что и ребро сломал, вон как он скривился. Пропускаю его мимо себя и дергаю левой рукой за правое плечо, раскручивая противника на себя. А он еще по инерции стремится вперед. Вот и разворачивается, сам того не желая, навстречу еще одному удару. Открыто у него солнечное сплетение. Туда и бью. Масуда вырвало кровью. Ноги его подгибаются, и он тяжело рушится на песок. Жив? Присаживаюсь на корточки, стараясь держаться вне зоны поражения. И правильно. Левая его рука не достает до меня всего на ладонь. Не только жив, а еще и зол до крайности. Вот только сил на нормальный удар уже нет. Он дважды пытается встать, бесполезно. Ноги не держат, и дыхания не хватает. Встаю и поворачиваюсь к Шервани, делаю несколько шагов в его сторону. «Машалла», — развожу руками. «Твой воин смел и силен, Шервани, но Аллах не даровал ему победы сегодня. К тому, чтобы выражать свое несогласие с его волей. Дипломатия». А вот что ответит главарь. Оспорит волю Аллаха? Ну-ну, он тоже не о двух головах. Все происходило на глазах у всех, бой был честным. Но это если с моей точки зрения судить, афганцы могут думать и иначе. Но свое обещание Шервани должен теперь исполнить. Он молчит, теребит бороду. Взгляд главаря останавливается на Масуде, перескакивает на полковника, на маджахедов. Не дожидаясь, пока он примет решение, подхожу к тому молодому парню, в винтовку которого я так удачно метнул оба ножа, наклоняюсь и выдергиваю из приклада свой боуи, оставляя на месте оружие противника. Возвращаюсь и втыкаю нож в землю около неподвижного Масуда. Поднимаю взгляд и встречаюсь глазами с Шервани. В его глазах застыло непонимание. Он воин, а воин должен иметь хорошее оружие. Мой нож — хороший нож. Пусть владеет, заслужил. Поторопился я? Опередил решение командира? С военной точки зрения так, а с точки зрения афганцев? В толпе звучат одобрительные выкрики. Местное население оценило жест. «Хорошо», — поднимает руку вверх главарь. «Ты честно выиграл бой и будешь нашим гостем 2 дня». «Угу, а заодно еще и гарантии того, что наша авиация не станет бомбить вашу колонну на марше назад». Через 3 дня, когда я выпрыгнул из автомобиля у ворот базы, меня сразу же запихали в вертолет и отвезли в Кабул. Там, не дав даже толком привести себя в порядок, потащили сразу к Роджерсу. Генерал тянуть не стал и принял меня уже через несколько минут. «Цел?» — окидывает он меня внимательным взглядом. «Все в порядке, сэр, только спать очень хочу. Устал». «Успеешь. Тебе полагается отпуск для поправки здоровья. Месяц». «Но, сэр, я должен сдать дела». «Твой заместитель, лейтенант Марш, справится?» «Да, сэр. Все это время, что я отсутствовал, он как раз и замещал меня на базе». «Ну, значит, еще месяц выдержит». По итогам всего этого безобразия меня представили к бронзовой звезде. Уже кое-что. А генерал в присутствии моего руководства выразился кратко и энергично, дав понять, что он внимательно прочитал все рапорта относительно моей нестандартной манеры общения с местным населением. «Джон может завести себе медведя и играть ему на балалайке хоть каждый день. Заслужил. Он свое дело знает, и не надо ему мешать. Покажете себя таким же образом, страна и ваши заслуги оценит, как полагается». А начальника транспортной части вышибли домой уже на следующий день. С неприятной пометкой в личном деле и существенной брешью в финансовом довольствии. Досталось и его подчиненным. Пряников хватило на всех. Впрочем, меня это не касалось. Земля под облаком абстрактна. Уничтожать ее не страшно. Народ внизу живущий — враг наш. Читай приказ. Переживать, ребята, полно. Березы снизу или пальмы, когда несет им груз напалма — один из нас. Когда меня в очередной раз вызвали в штаб, я не воспринял это как что-то экстраординарное. Мало ли было уже таких вот внезапных вызовов. И каждый раз оказывалось, что ничего особенно срочного и важного нет. Просто очередной шишке вдруг захотелось проверить на практике свои гениальные мысли по поводу очередной реорганизации нашей деятельности. «Да сколько ж можно-то? Охота что-то кардинально поменять? Welcome на мое место. Езжай, договаривайся с очередными бородачами, рассказывай им о преимуществе того уклада, который они в глаза не видели, и, что самое примечательное, даже видеть не хотят. Убедить талиба в торжестве демократических ценностей — это даже не смешно. А сколько уже было таких умников, и как они кончили? Ладно бы хоронили только их. Так нет». За их высосанные неведомо откуда измышления платили своими головами наши парни. Сколько уже раз бывало, приедет вот такой умник, дадут ему охрану, он и катит в ближайший кишлак. И там, на голубом глазу, ни разу не задумавшись даже, он ломает через коленку все то, что с таким тщанием выстраивали до него я и мои коллеги. И получаем мы вместо относительно мирного поселения очередную банду головорезов. А все от того, что прикативший умник не учел некоторых особенностей местного поведения. Ну кто, скажите на милость, уверил его в том, что возможность послать сына вождя очередного племени на обучение в США является заветной мечтой оного вождя? И стоит того, чтобы ради этого сомнительного счастья местный предводитель устроил бы небольшую войнушку с соседями? А не проще ли попросту тихо порезать незваных гостей? Или повязать и сдать соседям? Так те еще и отблагодарят. И благодарили. А я потом мотался по горным дорогам, пытаясь выкупить то, что осталось от наших парней. Как хотелось поднять в воздух звено вертолетов и раскатать по камешку очередное гнездо этих бородачей. Нельзя. В том смысле, что нельзя нам, рабочим лошадкам этой странной войны. Высшее руководство в подобных случаях не церемонилось. Стирали с лица земли целые поселения, не особо вдаваясь в подробности. Эти, не эти, какая разница? Могли? Могли, в принципе. Ну так и чего время тратить попусту? Настоящих виновников, поди, след уже давно простыл. а кого-то наказать необходимо. Иначе наверху не поймут. И поднимались в воздух беспилотники. Но нельзя выиграть войну только авиацией. И наши высокоученые умники убеждались в этом очередной раз. Тогда снова приходила наша очередь, распахивались тяжелые ворота и выезжали оттуда наши джипы. «Езжай», уговаривая очередного бородача, убеждая его в нашем миролюбии, заглаживая вину вышестоящих командиров и плати. Медикаментами, продовольствием, даже и оружием, которого тут вечно не хватает. Столько уже лет здесь идут войны, ни в одном селении невозможно найти человека, не воевавшего. С калашниковыми ходят даже дети, и оружия все равно мало. Маразм. Ну да, если судить по новостям из телевизора, сидя в мягком кресле в столичном офисе. А не хотите ли поменяться местами, сэр? Уверен, полученный опыт произведет на вас неизгладимое впечатление. Из моих бывших сослуживцев трое уже никогда не вернутся домой. Весельчак Лонгфелло теперь тренируется ходить на новеньких протезах. А очкастому Фири более уже не нужны самые навороченные очки. Нечем смотреть. Я восьмой. Восьмой по счету офицер по работе с местным населением. Про пятерых вы уже знаете. Вот и сейчас, войдя в кабинет, привычно устраиваюсь на стуле в ожидании очередной порции ценных указаний. Но хозяин кабинета, обычно словоохотливый подполковник Норбридж, сегодня обходится без привычных нравоучений. «Вот что, Джон, на вас тут пришла заявка. Курсы повышения квалификации? Наконец-то! Уже третья очередь прошла». «Нет, мой друг», — заметив мое оживление, качает головой подполковник. «Не домой, увы. Вас хотят видеть на Украине». «Кто?» Наверное, написанное на моем лице недоумение было настолько неприкрытым, что Норбридж вдруг развеселился. «Ну, вам виднее, капитан. Джо, у вас предки откуда-то оттуда прибыли. Кто знает, вдруг кто-то из них сегодня занимает там серьезный пост, вот и захотел увидеть дальнего родственника». Все б ему шуточки шутить. Но хозяин кабинета вдруг прерывает свое веселье. Его лицо снова становится серьезным. «Нет, Джон, это не ваши родственники. Во всяком случае, генерал Роджерс ничего об этом не говорил. Вам предложено место заместителя военного коменданта в крупном городе». «Комендатура, сэр? Но это несколько не мой профиль деятельности». «Ваш. Та же самая работа. Контакты с местным населением. Оно там тоже далеко не полностью состоит из цивилизованных людей. Всяких хватает. А наше руководство придает этому городу немалое значение. Кстати говоря, данная должность котируется выше, чем ваша нынешняя. По существующим штатам ее должен занимать офицер в звании подполковника. Так что и долгожданное повышение в звании не заставит себя долго ждать. Впрочем, вы ведь можете и отказаться. И дальше глодать эту вечную пыль? Нет уж. Я согласен, сэр. Я и не сомневался в этом, капитан. На передачу дел вам отведено 10 дней, после чего вам придется вспомнить все, что вы когда-либо читали о Голландии. Простите, сэр. На вашу подготовку отведено 2 недели. Парни из нашего голландского центра вам помогут войти в курс дела. У них достаточно информации, чтобы в начале своей деятельности вы не путались, кого и как там следует называть. А дальше? Мне ли вам объяснять? Ну да, не надобно. Повсюду одно и то же. Одинаковые банды, разница только в их внешнем виде, да и то не всегда, и языке общения. Ценности у них практически повсюду одинаковые, и лишь местные условия вносят небольшие коррективы. Потребности бывшего ливийского пастуха, афганского бородача и русского махновца лишь на первый взгляд кажутся не схожими. На самом деле, между ними не так уж и много разногласий. Думаю, сойдись данные персонажи где-нибудь в пустыне, где особо нечего делить. Уже к вечеру, даже и при наличии языкового барьера, они нашли бы точки соприкосновения. Соответственно, и моя работа будет в целом привычной и даже рутинной. Везде одно и то же. Одинаковые бандиты создают схожие проблемы местным властям, а мы привычно разгребаем эту грязь. Как оно все уже мне надоело. Но там есть перспектива получения следующего звания. Да и войны нет никакой. А за что ж тогда такие блага? Европа. В этом все дело. Ближе к прессе. К пронырливым и бессовестным писакам, которые постоянно ищут какие-то жареные факты. И находят, черт побери. А значит, надобно проявлять чудеса изворотливости, вовремя улаживая все возникающие инциденты. Что ж, будем проявлять. Работа, она везде одинакова. А уж если за нее еще и платить будут соответственно, то я уже люблю эту страну. И вот сейчас, наблюдая из окна автомобиля за окружающим пейзажем, я невольно поймал себя на мысли, что, несмотря на множество просмотренных материалов, обстановка на месте все еще остается непонятной. Казалось бы, кончилась война. Наступило относительное умиротворение. Что может быть более естественным, чем восстановление разрушенного и подъем благосостояния уцелевшего населения? Но нет, продолжают с упоением ломать и крушить все, куда только руки могут достать. Ладно, дикое поле — это особое образование, и формальной логике действия его лидеров не подчинены. Но Львовское-то правительство куда глядит? Есть ведь у него средства, пусть и не так много. Есть силовые подразделения, способные поддержать претворение в жизнь непопулярных указов и постановлений правительства. Да ведь и само местное население, оно ведь не рехнулось поголовно. Неужели трудно понять, что, пусть и не самое эффективное, экономика гораздо лучше ее полного отсутствия? Невозможно же всю жизнь существовать только на кредиты и заимствования. Их ведь тоже когда-то отдавать надобно. Но, просматривая на компьютере выступления и заявления нынешних правителей Украины, я такого понимания не обнаружил. И это странно. Мы, офицеры по работе с местным населением, разумеется, далеко не самые лучшие специалисты по развитию государства. Но кое-что тоже понимаем. Так неужели люди, занимающие несоразмеримо более важные посты, не в курсе происходящего? Этого просто не может быть. Как-то ведь они попали на свои посты. Не за бездарность же. Но, увы, ничего позитивного в речах нынешних украинских политиков не просматривалось, хоть убей. Слова о единстве перед лицом угрозы с севера есть, и даже слишком много. О нетерпимости ко всем посягательствам на молодую — это в 25 лет-то государственность. Вообще, в каждой речи есть. По поводу и без оного. О грядущем возвращении временно утраченных территорий говорит каждый политик. Кстати, большинство из них призывает при этом жестоко покарать неразумное местное население. С чем я, как специалист, согласиться не могу. Это крайне недальновидно. Таким образом, они только множат ряды своих потенциальных противников. Но, надо полагать, они работают по каким-то специальным, лично для них созданным методичкам. Ибо ничем иным невозможно объяснить такую похожесть их речей. Прямо как по единому шаблону написано. Трудно это понять, но необходимо. Мне ведь с ними работать. Ну, пусть и не с этими вип-персонами, но ведь и ниже стоящие чиновники точно так же себя ведут. Что-то есть в этом непонятное. И много чего странного находил я в этих материалах. Надо отдать должное нашим аналитикам и яйцеголовым интеллектуалам из АНБ. Работу они проделали колоссально. Практически на каждого более-менее значимого персонажа имелось свое досье. Как на украинских политиков, так и на их оппонентов. Даже на отдельных атаманов. И на всевозможных персон пониже рангом тоже что-то было. Никого не оставили без внимания, всех учли. Представляю, какую гору материалов пришлось переработать нашим парням. Кто там говорил, что их хлеб сладок? А не хотел бы он попробовать побыть в их шкуре? Впервые шевельнулось у меня чувство уважения к этим ребятам. Мы, военные, всегда их недолюбливаем и поглядываем свысока на кабинетное копошение этих спецов. А вот поди ж ты. Были бы у меня по Ливии такие материалы или по Афганистану. Машину тряхнуло на выбоине, и я потерял нить своих размышлений. «Простите, сэр», — оборачивается с переднего сиденья сопровождающий, — «местные дороги». Да уж, могу себе представить. Но дорога наша подходила к концу. Впереди уже распахивались ворота комендатуры. Понятное дело, что официально это учреждение называлось совсем по-другому, но эта ширма никого не вводила в заблуждение. иначе его никто и не называл. Все и все прекрасно понимали. «Командир подразделения сопровождения, лейтенант Хансен!» Широкоплечий здоровяк, по лицу которого ясно читалась вся история его предков-викингов, встал со своего места. «Очень рад», — киваю в ответ. «Мой заместитель, мастер-сержант Крамер», в свою очередь представляет подчиненного лейтенант. А вот тут сразу видно битого волка, как говорят по-русски. От мастер-сержанта просто веет опасностью. Прям-таки на расстоянии можно это ощутить. Внешне же он совершенно невозмутим и собран. Но меня, тоже далеко не вчерашнего студента, провести невозможно. Как можно распознать старого солдата? Поставьте рядом двух человек в военной форме. Опытного бойца и выпускника учебного центра. Даже если они будут одеты в совершенно новенькую, одинаковую форму, то различия будут прямо-таки разительными. Опытный солдат даже форму носит немного иначе, с некоторой нарочитой небрежностью, как может показаться на первый взгляд. Но это не так. Небрежностью здесь и не пахнет. Старый боец не станет наглухо застегивать все пуговицы и кнопки на куртке, ведь это слегка затрудняет, или может затруднить, что в принципе одно и то же, передвижение. Да и не всегда можно быстро достать из кармана нужную вещь. Новые застежки и кнопки, они, знаете ли, не всегда ведут себя одинаково. Да и снаряжение на подвесной системе или разгрузочном жилете тоже не всегда размещается у него так, как этому учат инструктора в центре подготовки. У каждого человека есть свои особенности поведения. По-разному развиты руки, и опытный специалист все это учитывает автоматически. А вот у новичков, особенно в первое время, все расположено одинаково. Потом-то они, конечно же, научатся учитывать возможности собственного тела, но это будет еще не скоро. Да и по сторонам старики посматривают не так, как это делает еще зеленый молодняк. Грамотный специалист подсознательно просчитывает все возможные источники опасности. И если не сможет по какой-то причине сесть или встать так, чтобы минимизировать опасность лично для себя, то обязательно всегда продумает и прикинет все возможные варианты отхода, когда вдруг того потребует обстановка. Из своего поля зрения эти направления он уже не выпустит. А меня в первое время удивляло и даже оскорбляло подобная манера ведения разговора. Стоит вроде бы с тобой и беседует, а все время взглядом по сторонам шарит. Вроде бы офицер с ним разговаривает, должен же он это учесть. Но нет, занят такого твояка какими-то своими делами. И черта с два ты его от этого сможешь отвлечь. И все равно ему, кто перед ним стоит, хоть капитан, хоть генерал. Были, разумеется, и другие признаки, но даже по этим я научился безошибочно определять таких старых солдат. А Крамер в довершение ко всему еще и постоянно присматривался к собеседнику, словно бы выбирая точку для удара. Так оно впоследствии и оказалось. Он сам мне потом признался, что выработал эту привычку в ходе общения с нашими, так сказать, оппонентами. «Никогда не знаешь, сэр, что придет в голову этим головорезом. Только что он с тобой мирно разговаривал и вдруг стреляет. Спасение тут одно — выстрелить первым. Или ударить ножом. Я постоянно держу его под рукой». Что и говорить, боец на ножах он оказался знатный. Мне до него еще расти и расти. Но уважительное отношение ко мне у него проявилось сразу. И не в последнюю очередь из-за той самой истории с Масудом. Этот случай был уже к тому времени известен. Вездесущие штабные писари и связисты разнесли это по всей комендатуре. «А наш новый майор, тот еще главарез, оказывается, лично дрался на ножах с афганцами и за это пользуется среди них уважением и авторитетом». Не могу сказать, что это плохо. Уважение среди таких вот мастер-сержантов мне было обеспечено авансом. А вот среди других офицеров... Впрочем, это уже совсем другая история. Внимательно присматриваюсь к Крамеру. Мне с ним еще работать и работать. В такой ситуации важно сразу правильно выстроить все взаимоотношения и выработать наилучшую тактику. Отчего-то мне кажется, что с ним у меня это выйдет хорошо. Есть в нем некая уверенность. Да я тоже далеко не зеленый новичок. Сработаемся. Отчего именно с ним? Да есть, знаете ли, некоторые предчувствия. Мой непосредственный начальник, подполковник Вершбоу, особенной разговорчивостью и откровенностью тоже не отличался. Но поставленные задачи объяснил корректно и грамотно. Основная ваша задача, майор, это обеспечение бесперебойной работы наших специалистов, всех, которые прикомандированы к миссии. Ради этого вы можете и должны наладить тесное взаимодействие с местными главарями, атаманами и отцами, как их тут называют. Сэр, вы, возможно, имели в виду батик? Здесь так традиционно называют главарей разбойничьих группировок. Возможно, майор, я не слишком силен в языковых тонкостях. Но это не имеет особого значения. В исполнении данного указания вы можете совместно пить с ними местную, кстати, весьма неплохую, водку, или местный же поддельный коньяк, ради бога. Можете помогать им в ликвидации совсем уж одиозных личностей, снабжать нужных нам людей снаряжением и боеприпасами. Все, что угодно. Для этой цели у нас имеется некоторый запас подобных вещей. Желательно, чтобы наши солдаты не очень светились при проведении подобных акций. Пресса, сами все должны понимать. Понимаю, сэр. Вот и хорошо. Война между местными главарями началась задолго до нашего появления, и в обозримом будущем не прекратится. Чем больше они будут друг друга резать и стрелять, тем лучше для нас. Пока они заняты междоусобными разборками, наши специалисты могут спокойно делать свою работу. Должен ли я, сэр, оказывать какую-то помощь и им? Для этой цели существует специальная группа под командованием капитана Хальса. Он официально прикомандирован к миссии для обеспечения безопасности специалистов подобного рода. Подобного рода? Что за странная формулировка? Что это за специалисты? И в какой области, если для их сопровождения и охраны выделено отдельное подразделение? Должен ли я, сэр, координировать с ним совместные действия? Не думаю. В конечном итоге там и действий каких-то особых нет. Они просто обеспечивают охрану их объектов и сопровождение дежурных смен по городу. Маршруты давно отработаны, хорошо изучены, и никаких неприятностей мы на этом направлении не ожидаем. Первое время, да, имелись некоторые трудности. Подполковник махнул рукой. Это не ваше дело, майор. У них есть свое руководство, приказы им приходят прямо из Фогги Боттом. Так. Я просто всем сердцем ощутил какие-то грядущие сложности. Этими парнями рулят прямо из Госдепартамента. А там, где высовывают свой любопытный нос ребята из данной конторы, неприятности не только возможны, они неизбежны. Ибо работают они не сами по себе, а под прикрытием ЦРУ. Ведь в Госдепе своих спецподразделений нет, армии они традиционно не доверяют. Взаимно, кстати говоря. И во всех своих неприглядных делишках пользуются прикрытием спецов из Лэнгли. Нет, не подумайте плохо, я вовсе не считаю этих ребят недоучками или белоручками, но они все же могли бы быть несколько более разборчивыми в своих методах работы. Сколько мне тут предстоит пробыть? Год? Даст Бог, я успею вовремя унести отсюда ноги, и возможные неприятности, которые здесь неизбежно произойдут, не слишком испортят мой послужной список. Вершбоу кратко ввел меня в курс дела и распрощался. Мой предшественник на этой должности, майор Калиадис, оказался гораздо более словоохотливым и дал достаточно четкую и исчерпывающую характеристику моих будущих сослуживцев. Парень, он оказался смышленый. Своему переводу на новое место службы был рад до невозможности и не скрывал желания поскорее распрощаться со здешними красотами. «Вы не поверите, Джон, какая-то страшная дыра. Вроде бы и город, причем весьма немаленький. Но на самом деле...» Майор разочарованно вздохнул. «Что тут можно делать? Пить? Упаси Всевышний, у меня не настолько железная глотка». «Ну, есть ведь тут какое-то местное население. Это же не Афганистан, в конце концов. Вот там действительно дыра, да еще какая». «Ну, я там не бывал. Значит, есть на свете еще более неприятные места. Хорошо, что меня минула чаша сия. А что до местных? Девушки здесь, вы правы, весьма и весьма». Калиадис подсокал языком. «Да и не столь недоступны. Хотя, все же не как в Европе. Вот там. Да, проблем никаких. А здесь надо постоянно оглядываться». «Он что, дамский угодник? Вот уж не ожидал». «Они, кстати, иногда весьма неплохо информированы, так что не упускайте из виду и этот аспект вашей работы». «Ах, вот оно что. Да, в данном аспекте это нужно иметь в виду. Майор прав. Здесь далеко не Афганистан. Там поговорить с местной девушкой лучше и не думать даже». «И вот эту леди», — кладет на стол фотоснимок мой собеседник, — «рекомендую из виду никогда не упускать». На фото изображена весьма симпатичная девушка с черными густыми волосами. Есть в ней что-то от испанки или цыганки, какие-то общие моменты, так сказать. «Алла Червоненко работает в небольшом ресторанчике. Здесь совсем рядом, могу проводить». «Ну и чем же, кроме эффектной внешности, она знаменита?» «Заметили», — усмехается Клялис. «И вы туда же. Все и всегда смотрят только на ее лицо». «Ну, возможно, и другие части тела будут не менее интересны», — развожу я руками. «Но по фотографии этого сказать нельзя». Майор довольно усмехается. «Как вы полагаете, в данных весьма непростых условиях как долго может оставаться независимой такая симпатичная женщина?» «Ну, сложно сказать. Полагаю, что не слишком долго. Ведь своего мастер-сержанта Крамера у нее, надо думать, нет». «Ну да». Как выяснилось, майор оказался первым из наших офицеров, кто обратил внимание на подобный факт. В данном заведении побывало немало наших сержантов и солдат. Заходили и офицеры. И ко всем Алла относилась вполне дружески, не позволяя, однако, ничего лишнего. Мило улыбалась, слегка кокетничала, не отказывалась посидеть за столиком. При этом многочисленные девицы, для которых подобное времяпровождение являлось основным видом заработка, ничуть ей в этом не препятствовали. Что бы предположил любой внимательный человек? Только то, что у Аллы имеется некий покровитель, с которым девицы не хотят портить отношения. И чисто внешне так все и выглядело. Но вот кем мог быть подобный человек, если Аллу старательно обходили дальней тропинкой еще и местные головорезы? А вот это заметил первым Калиадис. Он обратил внимание на то, как ловко и вместе с тем безжалостно гасит милая девушка, возникающая в ресторане стычки. И не только словесно. Руки и ноги в ход пускались неоднократно. Ладно, веселые девицы, доставалось и мужчинам. Причем тем из них, кто имел все основания считать себя невообразимо крутым и не стеснялся это демонстрировать при каждом удобном случае. Даже наличие оружия Аллу не останавливало ни на миг. А ведь среди посетителей ресторана были и такие отморозки, с которыми не рискнул бы связываться даже крутой Уокер. Девушка же этим немало не смущалась. Ее манера общения с милой и задушевной мгновенно менялась на жесткую и резкую. И ее никто не трогал. Не пытались подкараулить в темном проулочке или уронить на голову что-нибудь тяжелое. Она всегда ездила домой на мопеде, колеся по неосвещенным улицам с мастерством профессионального гонщика. «Я бывал у нее в гостях», — признается мой собеседник. «И как?» «Никак. Посидели, попили вина. И все. Хотя парни из охраны смотрели мне вслед с немалой завистью. Она ведь никого не приглашала к себе в гости». «И каков же у нее дом?» Майор смотрит на меня с уважением. Оценил вопрос. «Ухожен. Но это дело не ее рук». «Почему вы так решили?» «Она не слишком хорошо ориентируется в нем. Вы себе можете представить женщину, которая путается на собственной кухне? Не знает, где у нее стоят бокалы для вина. Это при том, что в ресторане она безошибочно, даже не оборачиваясь, достает с полки нужную бутылку». «То есть в доме наводит порядок кто-то другой?» «Интересно». «Да, у Аллы на это нет времени». «Получается, что в свободное от трудов в ресторане время милая девушка занимается еще чем-то, что совершенно не оставляет ей времени на домашнее хозяйство». Выслушав мои выводы, майор кивает. «Все так. Вы далеко пойдете, коллега. Алла проявляет временами нешуточную осведомленность в самых разнообразных вопросах. Скажу больше, некоторые щекотливые темы, ну, вы меня понимаете, я решал именно с ее помощью, не прибегая к услугам атаманов». Вот даже как. Симпатичная девушка предстает уже совсем с другой стороны. Связной? Между нами и кем? «Не все так просто, мой друг. Алла — необычный связник, уверяю вас». Еще одна загадка. Сколько их еще будет в этом городе? Кстати, ходить и ездить куда-либо в одиночку мне категорически не рекомендуется. Свои маршруты необходимо предварительно согласовывать с оперативным дежурным, и причина к этому есть. За последний год отсюда отправили домой уже десяток таких вот самоуверенных умников в горизонтальном положении и накрытых флагом. А вот не надо полагать себя самым крутым парнем в округе. Парни Гофмана это поняли первыми, и теперь выезжают только полноценным войсковым конвоем. Даже и с вертолетным прикрытием. А это еще кто такие? Но я даже рта не успеваю открыть. Ну да, мнется майор, поняв, что ляпнул что-то неподходящее. Ну, формально они к нам отношения вообще не имеют. И оттого их прикрывают боевые вертолеты? Это ЦРУ? АНБ? Хотя, глядя на собеседника, можно уже никаких вопросов не задавать, все и так ясно. Он коснулся некой запретной темы. Нет, они гражданские. И Калиадис спешно меняет тему разговора. А я делаю зарубку в памяти. И много еще чего интересного узнал я в последующие два дня. По своей вредной привычке ничего не забывать, пришлось сделать кое-какие записи. Хотя это и не рекомендуется, писал на бумаге, а не заносил в память компьютера. Но такой вот я консерватор, что поделаешь. Сегодня у меня первый боевой выезд. Встреча с одним из атаманов. Мы едем вместе с Калиадисом, он должен представить меня в качестве своего преемника. Ну, не используют местные главари интернет для получения информации. Все больше по старинке работают. А может быть, они не так уж и не правы. Сильно мне помог бы интернет или оперативно-тактический планшет тогда, в Афганистане. Нож, вот он помог. А какой толк был бы от планшета? Наши машины, пропетляв по улицам, останавливаются около одного из домов, обнесенного бетонным забором. Разъехавшись треугольником, джипы сопровождения взяли под прицел своих пулеметов подходы к дому. Надо сказать, что при этом их водители позаботились о том, чтобы не подставить свои борта выстрелу из РПГ. Для этой цели машины попрятались за бетонными блоками, которые были хаотично разбросаны по улице. Хаотично? Ну-ну. Это вы кому-нибудь другому такие сказочки можете рассказать. Ни один из них просто так на земле не валялся. Каждый перекрывал какую-нибудь точку или направление движения. Так что наши машины могли подъехать к дому только одним путем. И был он весьма извилистым, так что развить там приличную скорость не представлялось возможным. Не дурак тот порезвился, ох, не дурак. Понимал человек поставленную задачу и подошел к ее решению творчески. Не стал громоздить баррикады, а попросту уронил с проезжавшего автомобиля некоторое количество всевозможного строительного мусора. Странноватый, правда, у него мусор оказался, почти новые железобетонные блоки. Кстати, нестандартного размера и формы. Куда-нибудь в фундамент такой попросту не запихнуть, не состыкуется с соседними, стандартными. Так что и попыток такой вот блок спереть можно не опасаться. Некуда краденое будет приспособить. Полагаю, что и отливали этот мусор по специальному заказу. Выйдя из автомашины, мы с майором направляемся к воротам. Массивные даже на вид, они заперты. А со стены на нас внимательно смотрит глазок видеокамеры. «Эй!» — кричит по-русски Калиадис, задрав голову. «Панас, открывай, старый черт!» Скрипнув, приоткрывается калитка справа от ворот. И туда, тотчас же опередив нас, ввинчивается один из солдат Крамера. Все это время они неотступно нас сопровождают, держа оружие наготове. Вот и сейчас один из них проходит вперед, оценивая обстановку. Выслушав в наушниках его рапорт, мастер-сержант успокоительно кивает головой, делая приглашающий жест в сторону ворот. Стало быть, все в порядке, проход свободен. Во дворе странным образом безлюдно, только на полпути к дому стоят двое. Коренастый лысый мужчина и на полшага сзади худощавый верткий молодой парень в темных очках. Надо полагать, что лысый — это тот самый атаман, к которому мы и приехали, а худощавый — это его охрана или, возможно, переводчик. Впрочем, он с равным успехом может совмещать обе функции. Морда у него соответствует. «Всегда рад вас видеть, пан майор», — расплывается в улыбке лысый. «С вами гости?» «Это Джон Нефёдов. Он теперь будет исполнять мои обязанности». «А вы, пан майор?» «Домой, старый черт, домой! Я уже выслужил здесь положенный срок». Панас скорбно поджимает губы. «Как жаль, пан майор, как жаль. Мы все уже успели к вам тут привыкнуть. Нам будет вас не хватать». «Ничего, старый черт. Джон сможет меня заменить с успехом. Да и на вашем языке он говорит куда лучше меня. вам будет кому излить душу. Ну, я не очень-то похож на исповедника, да и скромничает Калиадис. По-русски он говорит весьма неплохо, хотя, конечно, немного хуже, чем я. Ну, это вполне объяснимо. Для меня-то этот язык родной. Раз так, обращается уже ко мне лысый, приветливо протягивая руку. Будем знакомы, пан майор. Панас, старший в этом курятнике. И он обводит рукой вокруг. Атаман только этот двор имеет в виду, или уж сразу целый город? «У этого старого черта», — вносит пояснение Калиадис, «тут все поставлено жестко. Никто не имеет права самовольничать. Все прочие атаманы и командиры сотен должны ему подчиняться». «Должны или подчиняются?» Я еще с Афганистана хорошо усвоил эту разницу. Видимо, на моем лице промелькнуло что-то, своевременно замеченное моим собеседником. «Кстати, дорогой Джон, вы ведь позволите себя так называть?» «Будем проще. Джон». «Отлично». Лысый жмет мне руку. «Приглашаю вас послезавтра на одно мероприятие. Вам будет на что посмотреть». Мой спутник как-то сразу осунулся. Видать, хорошо понимает, какого рода мероприятие мне предстоит. Надо будет хорошенько его расспросить на эту тему. Я-то еще не слишком хорошо ориентируюсь в здешних выражениях. А вот майор, тот, похоже, сразу понял, о чем идет речь. «А сейчас», — отступая в сторону, делает приглашающий жест рукой лысый, — «прошу к столу». «Не забыл ли я взять с собой таблетки, предотвращающие отравление алкоголем?» «Взял». «И слава Всевышнему! Они потребовались мне уже очень скоро». Не могу сказать, что вечер прошел напрасно. В гости к Панасу собрались многие из здешних атаманов и деловых людей. Калиадис только и успевал указывать мне на все новых и новых персонажей. «Артем, 300 стволов, держит авторемонтный бизнес. Атанас, он из греков, 250, опекает веселых девиц. А вон тот, что прихрамывает на левую ногу. Григорий, 700 стволов, рыболовецкий порт». По самым скромным подсчетам, собравшиеся во дворе люди контролировали не менее 4-5 тысяч боевиков. Имелось у них и тяжелое вооружение, не установленное пока численности. Единственное, что у этих головорезов отсутствовало, так это авиация. И это внушало определенный оптимизм. Я понимаю, конечно, что это не Афганистан, там хотя бы в принципе существовало какое-то правительство, имелся легитимный президент. Чисто теоретически я мог высказать в их адрес какие-то претензии, и иногда в ответ на наши заявления появлялись правительственные войска. Опять же, теоретически, они должны были наводить порядок в тех местах, на какие мы указывали. На практике же они не всегда и спину-то нам прикрыть могли. И это после всех тех усилий, которые были затрачены нами для их создания и обучения. Ну, не хотел местный народ воевать на нашей стороне. Своих собратьев-маджахедов они поддержали бы с куда большей готовностью. А здесь? Немаленькая по европейским меркам территория, и никакой очевидной власти. Ну, не считать же за таковую опереточное львовское правительство. Оно и в окрестностях собственной столицы не так уж и много может сделать. А чтобы сюда кого-то прислать, так это и вовсе из раздела фантастики. Ненаучный, так сказать, по классу фэнтези. Почему так произошло, вопрос не ко мне. Для этого существуют высокомудрые политические деятели, которые, многозначительно наморщив лоб, могут долго и пространно объяснять причины подобного казуса. 21 век на дворе, джентльмены, а у нас почти в центре Европы бандитский анклав. Какие, черт возьми, могут быть причины, чтобы терпеть подобное у себя под боком? Ладно уж французы и всякие там итальянцы, но немцы. Им-то кто мешал навести тут порядок? Или вам всем мало одного Косово? Но нет, не приходят сюда войска в сопровождении танков. Не стучат прикладом в дверь, требуя выдать незаконно хранящееся оружие. Всех все устраивает? И я, офицер сильнейшей армии мира, вынужден поднимать рюмку с главарями бандформирований, желая здравствовать их вожаку. Вместо того, чтобы ввести во двор взвод солдат и положить всех присутствующих мордой в пыль. Уверен, солдаты мой приказ выполнят быстро и с удовольствием. Мы тут все не зеленые новички и хорошо понимаем окружающую обстановку. Видим, к чему может привести заигрывание с этим сбродом. Но я желаю здравствовать откровенному бандиту. Бред. Но приказ есть приказ. Мое личное мнение не интересует никого. Есть некие высшие соображения, исходя из которых я должен даже помогать крупным бандам давить мелкие. Мол, крупные группировки легче контролировать. Это, простите, каким таким образом? Не дать пирога к чаю? Пробуждение вышло... В общем, на ноги встать все же удалось. Хотя и не с первой попытки. Странно. Я хорошо помню, как мы добирались домой. Во всяком случае, на собственных ногах я стоял крепко. И до комнаты дошел вполне самостоятельно. А вот дальше... Провал в памяти. Не помню абсолютно ничего. И во рту сухо. А уж про желудок так и говорить нечего. Нет, всякая химия — это зло. Абсолютное. А в дверь уже в который раз требовательно стучат. «Да! Сэр, это сержант Мерфи. Майор Калиадис просил напомнить вам, что брифинг через полчаса. Он хотел бы переговорить с вами перед началом брифинга». «Спасибо, сержант, я все понял». «А почему не по переговорному устройству? В дверь зачем стучать?» Быстрый взгляд на пульт. Провод питания выдернут из розетки. «Так, это, надо полагать, я сам и сотворил». «Нет, столько пить невозможно». «Бегом в ванную, быстро побриться, умываемся, готов». Есть все же некоторые преимущества в новом звании. Капитаны и лейтенанты пользуются общим для них всех душевым помещением. А вот майорам и выше полагается уже персональный санузел. Понятно, что это в принципе неправильно. Такой должен быть у каждого офицера. Но мы сильно стеснены размерами занимаемого здания. Это все же не стандартная казарма, увы. Ничего. Дайте только время, мы здесь все построим, как принято. Слышал я тут и такие разговоры. Да. Стоп. Дайте время? Мы что ж, собираемся тут торчать до бесконечности? Да, Калиадис на что-то такое намекал, только вот не помню уже конкретики. Но на встрече майор об этом не упоминал вовсе. Хватало и прочих вопросов. Он спешил. Официальная передача мне всех дел была намечена на сегодня. Вот Калиадис и торопился поскорее подвести итоги. Его можно было понять. Очередной вертолет ожидался не ранее, чем в следующую пятницу, а сидеть здесь еще неделю майору явно не улыбалось. Судя по всему, ему достаточно обрыдло здешнее времяпровождение. Вспоминая вчерашнее, я майора горячо поддерживаю. Общение с таким контингентом способно угнетающе воздействовать на чьи угодно нервы. А брифинг прошел, на удивление, обыденно. Подполковник Вершбоу просмотрел отчет Калиадиса, прочитал мои пометки и поднял на нас глаза. «Нефедов, у вас есть еще какие-нибудь вопросы к майору?» «Нет, сэр. Он полностью ввел меня в курс дела, да и наши спецы из аналитического центра дали полную картину происходящего. Это сильно мне помогло». На самом деле я преувеличиваю. Чтобы вникнуть во все здешние тонкости, прошедшей недели явно недостаточно. Но мой предшественник нервничает с каждым днем все больше. Это хорошо заметно даже и посторонним. Что-то гнетет майора, и я это вижу. Но на мои вопросы он либо отмалчивается, либо переводит разговор на другие темы. Ну, не настроен он откровенничать. Пользы от него в данном случае немного. Основные контакты, во всяком случае официальные и часть приватных, он мне передал. Понятно, что о чем-то умолчал, но не стану на него давить. У каждого в шкафу есть собственный скелет. Да, будет трудно первое время, ну и что? Ничего особо срочного и горячего здесь пока не намечается, а за пару недель я и сам постепенно втянусь в происходящее. Помощь в таких вопросах окажут. Я уже пообщался на коротке с рядом офицеров и сержантов. Они тут все люди бывалые, понимают, что взаимовыручка в таких условиях вечно и важнейшая. Поэтому я с чистой совестью подписываю все положенные бумаги. Калиадис ставит свою подпись и облегченно вздыхает. Вертолет уже через 3 часа. Надо будет проводить коллегу. Оказать любезность, так сказать. «Взвод!» — машет рукой над головой Крамер, дублируя сообщение по рации. «По машинам!» Отползает в сторону тяжелое полотнище ворот, опускаются в свои гнезда противотаранные приспособления. И наша автоколонна лихо выруливает на улицу. Машины сразу же принимают боевое построение, стволы тяжелых пулеметов шарят по округе, выискивая подозрительных лиц. Но никого поблизости нет. Окрестные дома выкуплены и снесены. Вокруг комплекса наших зданий простирается рукотворная пустошь. Ближе 100 метров нет ни одного укрытия. Все просматривается с наблюдательных постов. Вон они, над стенами возвышаются стальные коробки с амбразурами. На стенах налеплены всевозможные охранные датчики. Такие же, насколько я представляю себе эту кухню, запрятаны где-то на ближних подступах. Смотрят на мир черные зрачки видеокамер. Не видно никакого вооружения, но это не значит, что его здесь нет. Крепость, которую мы сейчас покинули. Проносимся по улицам притихшего города, сигналами клаксонов сгоняя с дороги редких прохожих. База, как бы ни называли нас миссией, но шило-то в кармане не утаить, специально расположена немного на окраине. Так, чтобы не имелось поблизости большого скопления жилых домов и каких-нибудь предприятий. То, что тут было раньше, частично уже разрушено, либо заброшено. Оттого и прохожих здесь всегда немного. И командование базой вполне этим довольно. Не удивлюсь, если некоторые объекты были разорены и разрушены не без его ведома. Всегда и во всех местах вокруг наших баз возникали какие-то мелкие лавочки и магазины. Хоть примитивный, но сервис. Везде, только не здесь. Здесь вокруг нас рукотворная пустыня. И все, никаких тебе магазинов и ловчонок. Странно, ведь местное население всегда отличалось коммерческой жилкой. Но нет, никто не содержит здесь никаких торговых точек. За всем необходимым в центр города. А вот там с этим все в порядке. С точки зрения руководства базы, это даже и в плюс. Никто не потопает в такую даль, почти километр идти нужно. В одиночку и из-за какой-то мелочевки. Да и на базе есть свой мини-маркет, там все необходимое имеется. Правда, из разговора с сержантами я уяснил, что многие товары в городе стоят существенно дешевле. Что вполне понятно. Контрабанда же. А тратить лишние деньги никто не любит. Поэтому в город выбираются исключительно на колесах и группами. Начальство вынуждено было с этим смириться. Снова поворот. Щелкают по дну машины мелкие камешки, мы выбрались за пределы города. Здесь дорога существенно хуже, колонна сбавляет ход. Насторожились пулеметчики на машинах, и их нервозность как-то передалась и нам. Майор нервно облизнул пересохшие губы. А я вспомнил... «Попрошу вас это надеть, сэр». И мастер-сержант протягивает мне бронежилет. Непривычного вида и покроя он не напоминает мне ничего из того, что я встречал раньше. «Что это, Джефф?» «Русский бронежилет 5-го класса, сэр. Он меньше нашего и немного легче. К тому же, менее заметен издали и более удобен, чем наш». «Откуда он у вас, Сарж?» «Ну, некоторым образом, трофей». «Мы вели боевые действия против русских?» «Когда?» «Не мы, сэр, местные головорезы. Уверяют, что взяли их в бою. Хотя я полагаю, что они их попросту украли где-нибудь. Или купили. У русских в армии тоже есть свои воры». «Хорошо, а нам-то они зачем?» «Есть ведь штатные средства защиты». «Которые надеваются поверх формы, и тогда снайпер стреляет в голову. Не заметить наш бронежилет на человеке — это надо быть совсем слепым, сэр». «А это, стало быть, надо надеть под разгрузочный жилет или куртку». «Или разместить под сумки прямо на чехле жилета, поверх бронепластин». «Нам сшили чехлы под цвет формы, так что издали никто ничего не поймет. А стандартную винтовку Драгунова эта штука останавливает. Мы проверяли». «И много у нас таких трофеев?» «У господина майора есть. Он хочет забрать его с собой. У меня и у сержанта Томаса. Теперь и у вас, сэр». «И вы полагаете, Сардж, что в таких мерах предосторожности есть смысл?» «За городом есть». «Не спорю с ним. Крамер здесь давно и попросту такие вещи говорить не станет». Искоса поглядываю на Калиадиса. На нем бронежилета нет. Надо думать, он его уже упаковал в один из своих чемоданов. Ну да, здесь-то он под броней. Пробить нашу машину из снайперской винтовки? Из Драгунова нечего и пробовать, даже борта выдержит. Да и жарковато сегодня на улице, не хочет майор истекать потом. Ладно, в конце концов, он уже одной ногой дома. Не станем докучать ему беспочвенными опасениями. Дорога пошла вниз, и перед нами открылся аэродром. На летном поле стоят два вертолета. Мы прибыли вовремя. Что-то бубнит в рацию связист, и вертолеты начинают раскручивать винты. Что ж, по крайней мере, процедура прощания не станет слишком долгой. Клядис улетит, а нам назад, в город. Взвизгивают тормоза, машину слегка заносит. Водитель специально все рассчитал так, чтобы мы, развернувшись, прикрыли бронированным бортом выход пассажиров. Спереди сзади тормозят еще два автомобиля, а два других огибают вертолетную площадку, перекрывая подход с противоположной стороны. Да, слаженно парни действуют. Чувствуется опыт. Щелкает замок, и Крамер первым выпрыгивает наружу. Настороженно оглядывается по сторонам и делает шаг в сторону, пропуская майора. Тот, пригнув голову, недостаток высокого роста, выбирается на улицу. Следом выхожу и я. Мне особо нагибаться нет необходимости. Следом вылезают двое солдат, тотчас же извлекших багаж Клядиса из багажного отделения. «Ну что ж, Джон, давайте прощаться», — протягивает мне руку мой предшественник на этом посту. «Удачи вам в этом непростом месте и постарайтесь не выходить за рамки своих служебных обязанностей». «Что бы это значило?» «Какими-то загадками изволит говорить майор». «И вам удачи, Майк. Надеюсь, мы еще как-нибудь встретимся». «А вот я надеюсь, Джон, что этой встречи никогда не произойдет. Не удивляйтесь, мой друг, нам лучше не видеть друг друга в будущем». Он жмет мне руку, обменивается рукопожатием с мастер-сержантом и направляется к вертолету. Крамер подносит ладонь к каске, отдает честь уходящему бывшему командиру. То же самое делаю и я. Отойдя на несколько метров, Клядис оборачивается и приветливо машет нам рукой. Следовавшие за ним солдаты с чемоданами чуть забирают в сторону, чтобы его обойти. Я ничего не услышал и не увидел. Но майор внезапно пошатнулся, сделал шаг вправо, и на его груди вдруг отчетливо стал виден кусочек вырванной ткани. Пуля попала куда-то в область сердца. Майк судорожно переступил ногами, и следующая пуля ударила его куда-то в живот. Было видно, как внезапно дернулась ткань его куртки. Гулко бьет пулемет на автомашине, и внезапно все быстро и страшно меняется. Удар, и перед моими глазами поехала куда-то в бок выжженная солнцем степь. Это не пуля. Меня попросту сбили с ног и волоком тащат под прикрытие бронированного борта. Кто это сделал, я даже не понял толком. Вроде бы никого рядом не было. Где-то сбоку грохочет еще один пулемет. Ему вторят винтовки взвода. Резко взвыли винты. Пошли на взлет оба вертолета. Сейчас и их пулеметы прочешут округу частым гребнем. Оказавшись внутри автомобиля, выхватываю из рук связиста микрофон. «Здесь Альфа-2, доложите обстановку. По кому ведем огонь?» Увы, из докладов ничего внятного узнать не удалось. Стрелка никто не видел. Открыли огонь просто для того, чтобы не дать ему произвести прицельные выстрелы по остальным солдатам. Даже направление стрельбы засечь толком не удалось. Не было вспышек, никто не слышал и самих выстрелов. А Клядис умер сразу. Три пули, две в область сердца и одна в живот, при таких ранениях не выживают. «То есть стрелявшего вы так и не обнаружили, майор?» Вершбоу поднимает глаза от моего рапорта. «Нет, сэр, мы тщательно проверили всю местность вокруг аэродрома, но так ничего и никого не обнаружили. Осмотрев тело майора Клядиса, нам удалось установить примерный сектор нахождения стрелка. Там вообще ничего найти не удалось. Никаких следов, стреляных гильз. Пусто». Подполковник барабанит пальцами по столу. «Да, плохо, Джон, очень плохо. Как я должен буду объяснять руководству этот случай?» «Вероятно, сэр, снайпер вел огонь с очень большой дистанции и успел скрыться до того, как мы приблизились к его позиции». «И не был замечен вертолетчиками?» — скептически усмехается подполковник. «Хотя, возможно, что вы и правы. Такие случаи имели место. Это не первый выстрел с такой дистанции». «Здесь есть такие специалисты?» Теперь удивляюсь уже я. «Кого здесь только нет, майор?» — машет рукой Вершбоу. «Если бы вы все знали». «А неплохо было бы». «Каюсь, я не все подполковнику сказал». Еще когда мы взмыленные и запыхавшиеся носились по аэродрому, я обратил внимание на то, что из небольшого домика на самом краю летного поля выскочило несколько человек. Разумеется, в нашей форме и с оружием. Толкнув локтем Крамера, указываю ему в ту сторону. Тот, понимающе наклонив голову, выкрикивает приказ. И уже через пару минут рация сообщает «Свои». Тоже с базы прибыли сюда принять груз, который был доставлен этими самыми вертолетами чуть раньше. а обратным рейсом вертолетчики должны были забрать Калиадиса. Все сходится, никаких противоречий нет. Услышав стрельбу, парни решили оказать нам поддержку, и здесь все нормально. Но отчего тогда нахмурился Крамер? На мой вопрос тогда он отмолчался и ничего конкретного не сказал. Именно поэтому я ничего не стал говорить и подполковнику. Никаких обоснованных подозрений или обвинений в чьи угодно адрес я ведь выдвинуть не мог. Так чего зря воздух сотрясать? Но на душе свербело. Я не понимал, зачем и кому нужно было убивать майора. Если на него имелся какой-то зуб у местных атаманов, то гораздо логичнее было бы это сделать непосредственно в городе, когда мы с ним были там на виду. Возможностей для этого хватало, и даже более чем. Вместо этого — снайпер на аэродроме. Дорого. Такие специалисты обходятся в весьма серьезные суммы. И небезопасно. Ведь шанс того, что его могут обнаружить, открытая степь, между прочим, был чрезвычайно высок. И взятый с поличным стрелок мог бы очень серьезно осложнить жизнь своему боссу. До такой степени, что она стала бы вовсе невыносимой. Хорошо. Абстрагируемся и подумаем, кому мешал Калиадис. Настолько, что его надо было непременно устранить именно здесь. Все, что он знал и чем владел, он уже передал мне. Ну, почти все. Но кто мог про это знать? И какова же была причина произошедшего? Вернувшись в комнату, присаживаюсь на койку и пытаюсь собраться с мыслями. Получается, это плохо. Они никак не хотят выстраиваться должным образом. Чего-то я не разглядел. Знать бы, чего именно. Стук в дверь. «Да». «Вы позвольте, сэр». В проеме двери возникает массивная фигура мастер-сержанта. «Входите, Джефф, присаживайтесь», — киваю на стул около стола. «Благодарю, сэр». «Да ладно вам, будьте проще, мы с вами сейчас не на службе. Виски хотите?» «Не откажусь. У русских есть такая традиция». «Знаю, Сардж, именно поэтому и предлагаю». Разлив стаканы на два пальца, не чокаясь, выпиваем. «Я не очень хорошо знал покойного майора», — рассматриваю пустой стакан. «Но ведь вы, Джефф, работали с ним намного дольше меня. Что вы можете сказать по этому случаю?» «Он был хорошим человеком, сэр». Усмехаюсь. «И поэтому его убили?» Крамер некоторое время молчит. Потом лезет в карман и что-то оттуда достает. «Наши медики осмотрели тело. Изъяли пули. Две. Одна, как они сказали, прошла на вылет. Но вот осмотреть одежду... Словом, они ее так и не нашли. Они...» Он особенно подчеркивает это слово. «Передо мной на столе лежит слегка деформированная пуля. Разглядываю ее, верчу в руках». «Две пули, которые поразили майора, они выпущены из снайперской винтовки, рассчитанные под патрон калибра 308 «Винчестер». Снайпер, скорее всего, сидел где-то далеко. Неудивительно, что мы его сразу не засекли. И у него было время на отход», — неторопливо поясняет мастер-сержант. «Но лежащая передо мной на столе пуля имеет совсем другой калибр, и выстрелить ею из описываемой винтовки невозможно в принципе». «И что же это за оружие?» — уже вслух интересуюсь я. «Здесь его называют винторез. Это русская бесшумная винтовка». «И?» «Предельная дальность прицельного выстрела из нее — 400 метров. Это значит, что стрелок находился на аэродроме». «И где же он мог засесть?» Поднимаю глаза на Крамера. «Мы осмотрели там все. Человека с таким оружием никто не видел», — отвечает мастер-сержант на мой невысказанный вопрос. «Профи, что тут можно сказать?» «С оружием?» Мастер-сержант, понимающе наклоняет голову. «Там не было никого из посторонних, если вы имеете это в виду, сэр. Только наши, обслуживающий персонал аэродрома и парни с базы, которые тогда выбежали нам навстречу». «Ну да. Они выскочили тогда из небольшого домика. Там, как правило, и располагались люди, которые чего-то ожидали на аэродроме. Прилет или отлет, приемка или отправка грузов — все собирались здесь». Здание было небольшим, обнесено с двух сторон земляным валом и со стороны дороги прикрыто бетонными блоками для защиты от пули осколков. Так что обстрел, даже из минометов, не смог бы нанести находящимся там людям большого ущерба. Если только исключить вероятность прямого попадания мины прямо в крышу. Или в том случае, если бы огонь вели бы со стороны взлетной полосы. Оттуда ничего домик не прикрывало. И это было правильно. Ведь противник мог бы, захватив эту точку, сделать невозможным взлет и посадку самолетов и вертолетов. Но ведь если это так, то... «Сэрдж, а из домика ожидающих можно ли вести огонь по вертолетной площадке?» По сузившимся глазам моего собеседника понимаю, он про это уже подумал. «Можно. Ну да и домик мы не осматривали, ведь там же были свои. Вы знаете этих парней, Джефф?» «Знаю». «Кто они?» «Спецгруппа капитана Хальса. Они вообще-то парни неразговорчивы, но помочь готовы всегда». «Сэрдж», — верчу в руках пустой стакан, «вы предложили мне надеть бронежилет. Почему?» «А что вы знаете о своих предшественниках на этом посту, сэр?» «Не понял», — удивленно приподнимаю бровь. «Они что, были какими-то совсем уж выдающимися людьми?» «Что произошло с майором Калиадисом, вы видели сами. Капитан Гордон, которого он прибыл сменить, вообще пропал без вести. Вместе со всей группой сопровождения, кстати. И с ее командиром, первым лейтенантом Осборном. Лейтенанта Хансена назначили позже. До этого он командовал взводом в роте охраны». «А вы, Джефф?» «В тот день по графику мои парни были выходными. Мы остались здесь». «Так». Ситуация становилась странной. «Майор Роу, которого сменил Гордон, был застрелен прямо в этой комнате». «Каким образом?» «Совершенно случайно. Какие-то сумасшедшие открыли огонь по дому. Автоматная пуля попала ему в горло». Смотрю на окно, на нем снаружи укреплена волчья пасть. Этот набор стальных пластин, своеобразные жалюзи, делают невозможным такое попадание, разве что из крупнокалиберного пулемета. «Их установили после этого случая. На всех окнах, выходящих наружу», — поясняет Крамер, заметив мой взгляд. «И вы уверены, Сардж, что...» «Да, сэр. Не могу сказать вам, на чем основаны мои догадки, потому что...» «Я вам верю, Джефф». Виски булькнуло, наполняя стаканы. «Так вот какая тут синекура. Трое моих коллег по работе, занимавших эту должность до меня, мертвы. Я четвертый. И не горю желанием продолжить этот список». «Шальная пуля?» Вместо ответа Крамер достает из кармана странный предмет. Два патрона, скрепленных у основания. Впрочем, это не совсем патроны, скорее гильзы непривычного вида, с торчащими из дульца металлическими штырями. «Что это?» «Стреляные гильзы от специального бесшумного пистолета, двуствольного. В нем может использоваться пуля от Калашникова. Их обнаружили спустя несколько дней во время планового осмотра местности. Снаружи, около ворот, совсем рядом с ними. И да, сэр, с того места эти окна не просматриваются». «Вы полагаете, их могли подбросить? Но могли и попросту выбросить, например, из окна выезжающей автомашины». «Сэр, они начали движение!» Рядовой Беккер, сидевший у пульта управления беспилотником, что-то на нем переключил. Вгляделся в экран. «Вы видите мне изображение?» «Есть, сэр!» В моем нашлемном дисплее появляется картинка, обычная городская улица. В левом нижнем углу замечаю перемещение каких-то точек. «Беккер, дайте увеличение!» «Есть, сэр!» Изображение укрупнилось. Теперь я могу разглядеть происходящее более подробно. Понятно и цель нападающих, отдельно стоящая группа домов. Они обнесены забором, как тут повсюду и принято. База очередного отморозка, так тут называют тех главарей банд, которые не желают подчиняться никому. И ничьей власти над собой не признают. Вот и порешили все прочие атаманы, собравшиеся на сходняк, тогда у Панаса, примерно наказать одного из таких главарей. Сходняк, если кто не понял, это своеобразное совещание атаманов, сопровождающееся обильным угощением и соответствующей выпивкой. Калиадиса туда пригласили для того, чтобы у руководства базы не возникло бы никаких подозрений относительно целей данного сборища. Оказывается, офицер, ответственный за налаживание взаимодействия с местным населением, обязан присутствовать и на таких вот совещаниях. Да, это не Афганистан. Наша миссия здесь проста — следить за ходом проведения операции и задокументировать все происходящее для отчета руководству. Как уж это будет подано там, наверху, известно лишь одному Всевышнему. Могут списать на бандитские разборки, а могут и выдать за совместную операцию сил поддержания мира. Ну да, вместе с сознательной частью местного населения. Естественно, ведь таковая просто по определению должна тут присутствовать. Мы же не зря проводим тут работу с этим самым населением. А раз проводим такую работу, должны быть и результаты, иначе нас не поймут. Батька лихой. 230 стволов, собственная бронетехника. Официально эта группировка, разумеется, не существует. и даже сомнительного статуса сил самообороны не имеет. Так, сборище разномастных негодяев. Есть тут, само собой разумеется, и бывшие военнослужащие, и откровенные уголовники. Тогда на сходнике Панас передал нам файл с информацией о самой группировке и ее командире. Естественно, все полученные данные были тотчас же оформлены как информация, полученная оперативным путем. Разумеется, получение этой информации произошло в условиях, максимально приближенных к боевым, влекущих непосредственную угрозу жизни и здоровью участников мероприятия, что автоматически влекло соответствующее вознаграждение для означенных участников всего этого мероприятия, даже и для солдат группы прикрытия, и соответствующую запись в личном деле. Положа руку на сердце, я бы и сам предпочел бы проползти пару-тройку миль по местным холмам, скрываясь от взглядов часовых, лишь бы не пить водку в компании местных преступников. Мне кажется, что риска в подобном случае было бы даже меньше. База Лихова представляла собой 6 домов. Кирпичные в основном. Только одно здание, казарма, из сборного железобетона. Бывшее общежитие какого-то учебного заведения. Ну и правильно, чего дома простаивать? Никакой учебы тут давно уже никто не проводит, а для натаскивания бандитов это даже слишком много. А вот для удержания их всех под приглядом дом очень даже подходил. 2 выхода, и оба под прицелом пулеметов на бронетранспортерах. Вот как раз там, в отличие от всех прочих постов, дежурство неслось круглосуточно. Ну, по правде сказать, еще и на воротах стояла такая же боевая машина. И тоже с крупнокалиберным пулеметом. Надо полагать, что экипажи этих бронетранспортеров состояли из особо доверенных людей. Там, как мне пояснили на сходнике, и дисциплина поддерживалась на должном уровне. Да и вообще. «У Лихова откровенный сброд», — пережевывая кусок жареного мяса, поясняет мне Артем. Тот, что держит авторемонтный бизнес в городе и окрестностях. «Он и в город их выпускает только под присмотром своих доверенных людей. Но и это не сильно помогает». «Зачем же он набрал себе таких людей?» «А где других взять? Для этого деньги надобны. И приличные, между нами-то говоря». «Понятно». Одиночка, пусть и с оружием, имеет в этом мире немного шансов для успешного существования. А под крышей какого-нибудь атамана, пусть и не слишком надежный, все же шансов выжить больше. И чем же зарабатывает себе на жизнь этот атаман? Пробовали разок отжать пару-тройку прибыльных точек, получили по зубам. Есть слухи, что им удалось грабануть какой-то торговый караван, но тут, сами понимаете, информации мало. Ну да, сомневаюсь, что бандиты Лихова были настолько любезны, что отпустили в освояси ограбленных торговцев. Я вообще как-то очень быстро тут зачерствел, и меня уже не удивляют такие вот сообщения. Кстати, любопытный термин «отжать». Не просто ограбить, пользуясь своим численным преимуществом, а убедить прежнего хозяина добровольно передать свою собственность. Есть тут какие-то нюансы, мне пока не совсем понятные. Хотя, если вдуматься, то что-то похожее прослеживалось и в нашей истории. Вспомнить хотя бы крестного отца. И там тоже делались такие вот предложения, от которых было невозможно отказаться. Но здесь происходящее имеет какой-то местный оттенок и свои особенности. А на экране тем временем разворачивались события. Появились и боевые машины штурмующих, прижимаясь к стенам, пробирались вперед бронетранспортеры. Джипы с пулеметами благоразумно держались позади, прикрываясь броней. Понятно, техника, особенно боевая, в диком поле стоит дорого. Ремонт ее обходится в приличные суммы. Вот и старается каждый атаман всемерно беречь свои бронесилы. Тоже, кстати, интересный вопрос, где берут запчасти? Ладно, к двигателям, такого добра в принципе повсюду много. Дизели стоят ведь не только на бронетранспортерах. Вот какие-то специфические, только на боевых машинах применяющиеся части, их откуда достают? Изучая материалы и фотографии, я обратил внимание на то, что вся имеющаяся у атаманов техника четко делится на 2 группы. Совсем старье, еле способное передвигаться, и вполне приличные машины, способные вести нормальные боевые действия. И наша разведка это подтверждала. Понятно, когда нужные материалы можно было получить с территории Украины. Коррупцию там никто не отменял. Купить или украсть можно было все, что угодно. Или заказать в другой стране. Привезут и переправят, только плати. При этом все официальные структуры будут отрицать любое свое участие в данном процессе. Это все контрабандисты творят. Но опять же, не все можно было привести в дикое поле. Какие-то внешние нормы приличия все-таки соблюдались. И если на контрабанду устаревшего вооружения смотрели относительно сквозь пальцы, то поставлять сюда современные оружейные системы никому не дали бы. Ладно, танков Украина уже не производит. Негде. Но вот бронетранспортер еще как-то ухитряется. Есть и производство легкого стрелкового оружия и боеприпасов. И здесь более-менее все понятно. Но вот каким, скажите мне, образом в дикое поле попадают детали современного российского вооружения? Я не имею в виду стрелковое вооружение, хотя и здесь вопросы некоторые имеются. Но относительно нестарые образцы военной техники у каких-нибудь атаманов — дело вполне обыденное. Понятно, что совсем современного вооружения тут нет. Но те же военные джипы русской армии — здесь товар очень даже популярный и ходовой. Многие их используют. Пару раз мелькали в сводках и бронетранспортеры, принятые на вооружение российской армии лет 10 назад. Никакими военными трофеями это объяснить невозможно. Русские не вели боевых действий ни с кем. Поставки в армию Новороссии? Нет, туда такая техника не поступала. Мы бы знали. А автоматические гранатометы, состоящие на вооружении русской армии в настоящий момент? Они-то как оказываются у местных атаманов? Эта техника в Новороссии есть. Но вот представить себе, что они станут продавать свое оружие атаманам, своим вчерашним противникам, что-то это слабо укладывается в моей голове. Не верю. «Сэр!» Я и сам успел это заметить. Со стороны нападающих протянулась дымная полоса, и на здании около ворот расцвел своеобразный цветок попадания. Гранатомет выкуривают дежурную смену охраны. По логике вещей, сейчас должен был ударить пулемет дежурного бронетранспортера около ворот. Оттуда хорошо простреливались не только входы и выходы из казармы, но и вся площадь. И он ударил. Потянулись вверх трассеры. Что-то я не понял. Ведь у нападающих нет авиации. Куда стреляет пулеметчик? Не прекращая огня, бронированная коробка попятилась и задним ходом заехала в капонир, оставив на виду только башню с пулеметом. Странно. Да, водитель таким образом снизил вероятность поражения своей машины, но ведь и маневра у него теперь никакого нет. Да и сектор обстрела уменьшился, какие-то участки местности ему теперь закрыты забором и зданием КПП. Можно подойти, пользуясь естественными укрытиями, и забросить на крышу боевого отделения пакет со взрывчаткой. Мало не покажется. Молчат пулеметы двух других бронемашин. Цели для них пока не просматривается. А вот с верхних этажей казармы откликнулись пулеметы банды Лихова. Оттуда цели видны. Даже отсюда мы все хорошо слышим длинные очереди. И со стороны атакующих ответ долго себя ждать не заставил. Где-то, совсем неподалеку от нас, кашлянули минометы. Взгляд на монитор. Ну да, вот он, грузовик. Обычный военный, российского, кстати, производства. В кузове установлены минометы, которые сейчас и ведут огонь. Передвижная минометная батарея — штука эффективная и удобная в городском бою. Дал пару залпов и смотался, ищи его теперь. «Крамер, шуганите отсюда этих придурков. По ним ответят, а пролетит чего доброго и к нам». «Есть, сэр». Бухнули дверцы соседнего джипа. Понеслись парни вразумлять непонятливых стрелков. «Ведь заранее все было оговорено. Ближе 100 метров к нашим машинам не подходить и не подъезжать». Ожил динамик радиостанции. Прислушиваясь к радиопереговорам, понимаю, что вразумление прошло относительно легко. Ну, подумаешь, дали в зубы недоумку, который командовал минометчиками. Да и водителю, который отказывался выезжать на простреливаемую обороняющимися улицу. А иначе убрать отсюда машину не представлялось возможным. Пришлось сунуть под нос пистолетный ствол. А что делать-то? Сам виноват, мог бы выбрать позицию получше, пока стрелять не начали. Никто же тогда не мешал. То, что у тебя командир не слишком умный, это, дорогой, не наши проблемы. Сами там разбирайтесь, нам не до таких мелочей. Закончилось вразумление. Машина минометчиков вырулила из-за домов, направляясь на новую позицию. Да, только сегодня был явно не их день. С крыши казармы ударил длинной очередью крупнокалиберный пулемет. И грузовик окутался дымом, оседая на изорванных в клочья скатах. Свесились через борта, не успевшие вовремя убежать, минометчики. Сюрприз! Про эту огневую точку никто не знал. На планах она была не отмечена. И предположить, что обороняющиеся смогут вести прицельный огонь на такую дистанцию, тоже никто не мог. За что закономерно и поплатились. Из кабины машины вообще никто выскочить не успел, а пулемет перенес огонь на площадь, подметая ее свинцовой метлой. «Беккер, панораму площади!» Да, легкого налета не получилось. Лихой огрызнулся. Передовые группы атакующих бандитов словно косою подрезали. Крупнокалиберный пулемет на господствующей высоте — страшная штука. Особенно если в умелых руках. В этом, по правде говоря, сомневаться не приходилось. Но и атаманы оказались не новичками. Откуда-то из переулков стартовали птурцы. Первый выстрел прошел мимо, но расчет быстро сделал поправку, и два последующих снаряда рванули где-то в районе пулеметной точки. Крышу заволокло дымом, и пулемет захлебнулся. Ничего себе тут бандитские разборки с применением легкой бронетехники и противотанковых ракет. Впрочем, по телевидению это пойдет, скорее всего, как совместная операция сил самообороны и частей миротворческого корпуса. Кадры выйдут эффектные. Грех пропадать такому добру. Надо будет вечером присесть и вдумчиво поработать над текстом. Отдавать такой материал парням из пресс-службы? Держите карман шире, тут таких дураков не имеется. «Сэр, правый фланг!» Бросаю взгляд на монитор. А на территории базы отморозков уже вовсю хозяйничают атакующие. Нападение с фронта носило отвлекающий характер. Брызнули искры от одного из охранявших казарму бронетранспортеров. Оттуда никто и выскочить не успел. Второй ударил из пулемета во фланг наступающей группе усмирителей, положив несколько человек на месте. Ну да, 14,5 миллиметров. Здесь раненых обычно не бывает. А если таковые и есть, то без должного ухода они быстро переходят в иную, конечную стадию существования человека. Выбросило вверх огненный клубок. Взорвались баки второго бронетранспортера. Чем от его так интересно? Окна казармы осветились вспышками выстрелов, осажденные пытались подороже продать свою жизнь. Но, увы, вынося остатки оконных переплетов, из рядов атаманских подразделений рявкнули станковые пулеметы. Их уже успели поднести и установить. И это мы называем бандами? Не всякое воинское подразделение многих восточноевропейских, да и не только этих, стран может похвастаться такой слаженностью действий в наступлении. Разрозненный огонь из окон сразу же стал менее интенсивным. Трассирующие пули станкачей несколько раз прошлись по окнам. Туда-сюда, и еще разок, и еще. Стрельба со стороны обороняющихся стала беспорядочной. Это даже здесь было слышно хорошо. А вот первая бронемашина, та, что дежурила у ворот, целехонько. Странно, если не сказать больше. «Беккер, дайте мне картинку первого бронетранспортера». Точно, он не подбит. Дыма нет, да и видимых повреждений незаметно. На противоположном от места боя борту распахнут люк, и около него сидят на земле несколько человек. Экипаж? Похоже. Крупный план. Да, экипаж. На двоих я вижу стандартные шлемы танкистов русского образца. Впрочем, другим тут взяться неоткуда. Украинская армия, хоть и является официально самостийной, не стесняясь, использует старое, еще советское военное снаряжение. Отчего бы и нет. Удобно и практично. А главное, за это никому платить не нужно. Склады с армейским снаряжением так и не смогли разворовать и распродать до конца. Хотя, видит Бог, старались на совесть. Я эти складские запасы даже в Афганистане встречал. И в Ливии. Упакованный на совесть, и все сопроводительные документы присутствовали. Списать такие масштабы на мелких проворовавшихся чиновников невозможно по определению. Мелкой сошки столько не украсть. Тут чувствовалась рука государства. Меня всегда занимала мысль, отчего мы позволяем им так себя вести. Продавать оружие нашим врагам и выпрашивать у нас же очередной транш кредита. Что-то слабо укладываются у меня в голове такие вот принципы поведения. Да. Интересно, почему не тронули этих людей? Два других бронетранспортера уже вовсю разбрасывают в воздухе искры, вылетающие из облаков дыма, которыми окутались подбитые машины. И живых членов экипажа около них что-то незаметно. Захрипел динамик радиостанции, и рядовой Лоу повернулся ко мне. «Сэр, это местные полевые командиры. Просят вас к микрофону». «Переключите». «Есть, сэр». Нажимает какую-то кнопку рядовой. «Можете говорить, они вас слышат». «Здесь Нефёдов», — прижимаю тангенту передатчика. «Пан майор», — это Панас. Мы закончили, можете подходить, тут все уже в порядке. Ну что ж, прогуляемся. Поглядим, что означает это слово в устах бандитского предводителя. Хлопают двери наших автомобилей. Парни Крамера быстро организуют боевое построение. Порядок, он, знаете ли, тоже разный бывает. Не знаю, как его тут понимают атаманы, а вот мастер-сержанту ничего дополнительно объяснять не нужно. Проходим мимо грузовика минометчиков, тут все печально. Машина восстановлению уже не подлежит. А что до минометных расчетов, то их надо формировать заново. И назначать туда более смышленых командиров. Под ногами хрустят какие-то осколки, ветер гоняет по улице всякий мусор. Насколько я помню, так всегда бывает после недавнего боя. И откуда только все это берется? Мы же совсем недавно здесь проезжали, все было более-менее чисто. Ну, по местным меркам, разумеется. Обходим кучку лежащих на земле тел. Здесь пулемет положил первую шеренгу атакующих. Судя по их внешнему виду, атаманы пустили с этой стороны далеко не самых лучших своих бойцов. Не совсем молодняк, но и опытными солдатами я бы их не назвал. Снаряжение и вооружение у них относительно дешевое, автоматы и карабины — старые, видавшие виды. Но со стороны такая цепь бойцов выглядит вполне грозно. Вот и пулеметчик на крыше на это повелся и прозевал настоящую атаку. Около мертвецов расхаживают их же бывшие сотоварищи, подбирая оружие и снимая с тел пригодное снаряжение. По карманам тоже шарят, ничуть не смущаясь нашим присутствием. Мародерство? Оно самое. Здесь это является совершенно обыденным делом. Никаких судов и прочего в связи с этими событиями тут никто, разумеется, не устраивает. Чего уж там. Даже официальная украинская армия таким делом в свое время не гнушалась. Так что эти их достойные последователи и вовсе не переживают по такому поводу. Судя по донесениям наших ребят из Львова, и там не намного приличнее себя ведут. Сколько уже было случаев, когда наших журналистов и прочих неразумных визитеров банально грабили на армейских блокпостах. И что? А ничего. Посольству проще и менее хлопотно попросту компенсировать их убытки, нежели поднимать шум по каждому такому случаю. Как сказал мне один знакомый офицер, в свое время проработавший во Львове, если мы перекроем им кислород, то вся эта мразь из вооруженных сил уволится, так как пропадет смысл службы. Нельзя грабить, так зачем служить? И у львовского правительства не станет армии совсем, ибо нормальные люди туда служить просто не пойдут. Да и в полиции у них не намного лучше. Милиционеры, которые еще остались на службе, тоже не сильно отличаются от обычных разбойников. Разве что формы и званиями. Не спорю, есть и там приличные люди. Мне про таких рассказывали. Но они погоды не делают. И поэтому мы спокойно проходим мимо мародеров. Только Крамер презрительно сплевывает на землю. Разбитый прямым попаданием из гранатомета домик у ворот. На земле скорчился человек. Караульный, надо полагать. Еще одного вижу через окно. Тоже, разумеется, мертвого. Несколько тел попались нам по дороге. Это, как я понимаю, из той группы, что шла в лобовую атаку. Судя по тому, что мы видим дальше, они все-таки дошли и дорвались. Проходим мимо небольших домиков, там вовсю идет грабеж. Слышны крики, непристойная ругань, пару раз даже прозвучали выстрелы. Навстречу нам то и дело попадаются люди, несущие какие-то вещи. Молодой парень тащит в руках лазерный принтер. Совсем старый, я не помню даже, где в последний раз такое и видел-то. Но в глазах несущего это, по-видимому, немалая ценность. А вот и здание казармы. Тут шумно. Кто-то кричит, надсаживая глотку. Наводит порядок? Поворот, и перед нами открылась относительно ровная площадка перед дверями в дом. Сейчас на ней лежат ничком и стоят на коленях захваченные отморозки. А между ними прохаживаются победители. Гордые своей победой, они картинно сжимают в руках оружие, наводя страх на своих пленников. Видел я такое не раз. И в Афганистане, и в Ливии. Везде одно и то же. Это тоже молодняк. Опытные бойцы в таком демонстративном поведении не нуждаются. Да их тут и нет. Вон, в сторонке сидят в тенечке совсем другие люди. Разного облика, разномастно вооруженные, обмундированные. Они, тем не менее, похожи. Похожи своим спокойствием и невозмутимостью. Мы свою работу сделали и сделали правильно. Теперь имеем право отдохнуть. Да, такие люди не станут выворачивать карманы у мертвецов. У этих мертвецов. С них и взять-то нечего. В любом случае они в накладе не останутся. Любой атаман своих настоящих бойцов никогда не забывает. А если забывает, то очень скоро и они могут позабыть о том, что у них есть такой неразумный атаман. Иногда, когда я смотрю на этих людей, у меня возникает нехорошее предчувствие. Положа руку на сердце, невозможно утверждать, что жизнь на территориях, контролируемых львовским правительством, настолько уж сильно лучше, как это преподносят наши СМИ. Какая уж там Европа, и мы до прежнего-то уровня жизни, который был у них всего лет 10 назад, еще ползти и ползти. В стране практически полный развал промышленности, экономика существует благодаря непрерывным внешним вливаниям. Все, что можно было распродать, распродано. За исключением того, что было ранее украдено. Большинство плодородных земель, гордость украинских патриотов, теперь находятся в диком поле. И какое-либо разумное хозяйствование здесь невозможно по определению. Как вообще может существовать такая страна? И большинство сидящих здесь бандитов — бывшие военнослужащие украинской армии. Никакие внутренние убеждения не помешали им стать теми, кем они являются в настоящий момент. Присяга, торжественные клятвы — все оказалось забыто в единый миг. Жажда личного обогащения пересилила все. А что может помешать их коллегам по ту сторону границы принять такое же решение? Наши части, которые расквартированы в крупных городах? Угу, мы здесь присутствуем, и что? Кому-то это сильно мешает? Банды попросту учитывают и этот фактор, и в нашем присутствии стараются, пусть и внешне, соблюдать какие-то приличия. И все. Зачем нам этот богом забытый кусок земли? Что здесь есть такого, во имя чего должны класть головы наши парни? И ведь кладут. Ежемесячные потери достигают здесь совсем уже неприличной величины. Да, их списывают на небоевые, но мы-то знаем. Нам платят. Много. Дома пришлось бы изрядно напрячься, чтобы заработать хотя бы половину от здешнего оклада. Это хоть как-то компенсирует полученные неудобства. Но все равно, неприятные мысли все чаще посещают наши головы. Именно поэтому здесь настолько часто производят ротацию личного состава. Хотя многие остаются здесь совершенно сознательно. И это в подавляющем большинстве точно такие же люди, которых я сейчас перед собой вижу. Только наши носят военную форму и официально состоят на службе в вооруженных силах. Но по своему боевому опыту, циничному и презрительному отношению ко всем этим надутым политикам и продажным писакам, у наших парней с боевиками гораздо больше общего, чем это хотелось бы командованию. Нельзя сказать, что этого никто не замечает, это далеко не так. Но здесь командование стоит перед мучительной дилеммой. Посылать сюда новичков, рискуя получить назад некоторое количество накрытых звездно-полосатым флагом гробов? Или смириться с тем, что тут находятся опытные солдаты, которые, в свою очередь, развращаются местным нездоровым нравственным климатом? И с каждым днем все сильнее. А ведь они когда-то вернутся домой. Мало нам вьетнамского и иракского синдромов, теперь еще и украинский. Я не вижу никакого решения. Уйти мы не можем. Америка никогда не признавала и не признает своего поражения от каких-то атаманов. Мы просто по определению умнее и могущественнее. Мы передовая во всех отношениях страна, а здесь кучка каких-то доморощенных главарей со своим разношерстным воинством. Нет, проигрыш им был бы невероятно унизителен. Ладно бы мы воевали здесь с Россией, это хоть какой-то разумный паритет. Сильный соперник, любая борьба с ним требует значительных усилий и не может быть завершена одномоментно. Относительно вменяемый противник, мощная и воинственная страна, это можно хоть как-то объяснить нашим избирателям, но уступить кучке бандитов? Признать, что все наши усилия по наведению здесь порядка не дали никакого результата? Это немыслимо. Хорошо, мы остаемся тут. И что будет дальше? Не знаю. Но я солдат и должен исполнять свой долг. И все же я не могу не отдать должного тому хитрому парню, который, сидя за кремлевскими стенами, разыграл эту страшную карту. Допустить создание в центре Европы страшной раковой опухоли, которая исподволь разъедает все окружающие страны, это очень опасный шаг. Да, между Диким Полем и Россией санитарным кордоном стоят никем не признанные новороссские образования, Любой шаг и даже косой взгляд в ту сторону, и на оборонительных рубежах черной стены лязгают взводимые затворы. Даже самые отмороженные атаманы в ту сторону не пойдут. Жизнь дороже. Поэтому и не пропустят они через свои земли львовские войска. Ответка пролетит и по дикому полю. Так уже было. И Новороссия недвусмысленно заявила, что и впредь не собирается себя никак ограничивать в данной области. А прилететь может качественно. Русские, разумеется, неофициально, даже через то же дикое поле, поставили туда столько всякого вооружения, что и наша армия подумала бы 5 раз перед тем, как косо поглядеть на черную стену. Боевого опыта у новороссов хватает. Воевать они могут жестко и бескомпромиссно. Вот и выплескивается в Европу весь тот негатив, который варится в диком поле. Плохо европейцам. Да и нам не так уж и весело. Мы ведь стоим во главе всего этого географического образования. А что делать? Как-то уж так вышло, что все инициативы по наведению порядка в диком поле непонятным образом зависают. И никакого результата не дают. Кому это выгодно? Русским? Несомненно, поглощенная вновь возникшими заботами Европа давно уже бросила все попытки хоть как-то воздействовать на своих восточных соседей. Не до жиру. Самим европейцам? Кое-кому так очень даже. Здесь можно неплохо заработать. Да и у нас такие люди есть. Деньги никогда не бывают лишними. Ну и без Китая здесь не обошлось. Откуда в диком поле столько китайского вооружения? Да и кто только не варит тут свой суп. Даже арабы, и те имеют тут свой гешефт. Нет только Израиля. Они прочно поставили на Львов. «Пан майор!» — откуда-то сбоку выворачивается Панас. Непривычно воинственный, даже автомат на плече висит. Странно он выглядит в военном облачении, как-то сильно напоминает опереточного злодея. Обычно такими их показывают в третьеразрядных боевиках. Следом за главарем молча топает группа телохранителей, и один их вид заставляет моих ребят подобраться. Тут уже никакой оперетты не пахнет, все предельно серьезно и без шуток. Суровый профи, даже внешне выглядит так, что рука невольно начинает нащупывать пистолет. Нет, они не увешаны снаряжением и вооружением, как рождественская елка. Но сама манера передвижения, хват оружия и прочие непосвященным непонятные детали поведения однозначно указывают на то, что перед нами весьма и весьма серьезный противник. Ну да, противник. Не считать же их друзьями. Так, временные союзники, не более того. За моей спиной сопит Крамер. Мастер-сержант вполне серьезно оценивает возможности этих людей. Даже по сравнению с теми бывшими солдатами, которые сейчас отдыхают в тенечке, эти явно выше на целую голову. А уж про прочий молодняк так и говорить нечего. «Как ваши дела, пан Панас?» Вежливо приветствую я главного бандитского воротилу. «А, машет он рукою. Все в порядке, пан майор. Бой уже закончен. Осталось трофей оприходовать, да и с уцелевшими разобраться». «Это, простите, как? В смысле, разобраться?» «А по грехам, пан майор. Кто не сильно накосячил, к нам пойдут. Неполноценными бойцами, понятно. Так, посмотрим на их поведение, а с прочими поглядим». Продолжая разговор, мы заворачиваем за угол дома. Здесь когда-то была ремонтная зона для автомашины или что-то похожее. Около небольшой эстакады рычит мотором грузовик с железным кузовом, куда сейчас деловито забрасывают тела убитых. По-моему, тут даже не делают различия между своими и чужими. Быстро обшаривают карманы, снимают еще пригодное снаряжение и в кузов. Делают это пленные под бдительным присмотром конвоиров. Тел много, вот уже отъезжает в сторону заполненный грузовик. И на его место тотчас же подруливает другой. А в сторонке фыркает мотором третий. Нечего сказать, атаманы предусмотрели даже это. Чувствуется опыт в подобных делах. Не вижу, куда грузят трофейное оружие, но не сомневаюсь, и этот вопрос тут решен. Под прицелами автоматных стволов стоит небольшая кучка людей. Главари оборонявшихся? Возможно. Именно туда и направляется Панас, а следом за ним подходим и мы. «Ну что?» — расплывается в улыбке бандитский главарь. «Кто тут желает побалакать?» «Твой верх, банкуй!» — сплевывает на песок худощавый верзила с всклокоченными волосами. «Обзовись, родной, кто будешь?» «Аль запамятовал», — искренне удивляется верзила. «То не мне. Я-то твою харю помню. Вон пан майор стоит, ему интересно может быть». Верзила переводит мутный взгляд на меня. Нехороший это взгляд. Так удав смотрит на кролика. «Погодь, это за место Калиадиса, что ли, будет? Того, как водится, прикопали уже?» — интересуется пленный. Что он может знать об этом? «Кто этот человек?» — трогаю из рукав Панаса. «Мутный это. У Лихова заведовал беспекой». «Я хочу с ним поговорить». «Да как в чем дело-то? Берите». По моему знаку пленного отводят в сторону. «Садитесь», — указываю ему на пригорок. Сам присаживаюсь на бетонный блок, который лежит напротив. Тот не ломается, осторожно опускается на землю. Так он ранен. «Крамер, окажите первую помощь». Мастер-сержант пожимает плечами, но отдает соответствующее распоряжение. Один из наших солдат, передав оружие напарнику, достает из разгрузки перевязочный материал. «Целых, сэр?» — вопросительно смотрит он на меня. «Здесь сквозное ранение в плечо». «Значит, надо ввести кровоостанавливающий гель, если я правильно понимаю вопрос». «Сделайте это». «Есть, сэр». Закончив перевязку, солдат отходит в сторону, и я возобновляю свои вопросы. «Вы упомянули майора Калиадиса. Почему?» «Так ему по должности тут быть надобно. Раз не пришел, так и не жилец более. А твоя морда мне незнакома, стало быть, ты его и сменил». «А с чего вы взяли, что он убит? Майор просто отслужил положенный срок». «И внезапно помер», — ухмыляется мутный. «Не он первый». Смотрю, как напряженно вслушивается в наш разговор Крамер. Знает русский язык? Настолько хорошо? В его личном деле такой пометки нет. «Садитесь рядом, Джефф», — делаю я приглашающий жест. «Пусть уж не прячется». «Не он первый?» — интересуюсь я у пленного. «А что, были и другие?» Бывший безопасник ухмыляется. «Ты, майор, не знаю, как там тебя зовут. Как дитя, право слово. Нечто не в курсах, что тут с вами со всеми происходит. Смертники вы. И за что? Мы-то хоть погуляли да пожили всласть, а вы? За какой хрен тут башку кладете? Медом вам тут всем намазано, что ли?» «Постойте, вы всерьез утверждаете, что...» «Отвянь, пиндос, ничего тебе больше не скажу. Скучен ты мне. Выпить дай». Вопросительно смотрю на Крамера. Тот молча отстегивает клапан на разгрузке, достает оттуда небольшую фляжку и кидает ее мутному. «Виски?» — сделав несколько глотков, интересуется пленник. «Фигня. Ну, сойдет для сельской местности». И он снова к ней прикладывается. Пустая фляга возвращается тем же путем к мастер-сержанту. «Повторяю вопрос. Что вы знаете?» — продолжаю настаивать я. «Майор, ты сам, да все эти...» Обводит рукой мою охрану мутный. «Вы все живы, пока тут сидите. Выехать вам отсель никто не даст. Здесь, да хоть до морковкиного заговенья сидите, а вот домой вам путь заказан». «Почему?» «А я знаю. Какие там у вас промеж себя терки, то дело не мое. Но ты поспрашай. Из вашей бригады почти никто отсель живым не вернулся. Как дать чего, про то другой базар». «Расскажите. Я могу обеспечить вам защиту. Есть специальная правительственная программа по защите свидетелей». «У вас, майор, дома у тебя она есть, а тут-то дикое поле, и никакие ваши программы не пашут». Пленный, разом опрокинув почти пол-литра крепкого виски, явно захмелел. Речь его становится непонятной, я не все могу разобрать. «Ты веселись пока, твой день. Пей да девок тискай, они тут-то сладкие. Все, помирать станет не так обидно». Никакие мои дальнейшие вопросы ничего не прояснили, только еще более запутали всю картину. Внезапно со стороны эстакады сухо щелкает несколько выстрелов, коротко рявкает автомат, и снова тишина. «Ладно», — покачнувшись, встает на ноги мутный. «Хороший ты пиндос, мужик. Выпить вот напоследок не зажал. Пора мне». «Куда?» «Коту под муда», — смеется пленник. — «Вон по нас уже все жданки съел. Зажился я тут. Пора и честь знать». Он поворачивается и, не обращая внимания на моих солдат, топает к эстакаде. Идем следом и мы. Уже подойдя совсем близко к цели, мутный внезапно поворачивается ко мне. «Аллу знаешь?» Слышал про нее. Не понимая смысла вопроса, осторожно отвечаю я. «Так и поговори с ней. Пусть она тебя с Серым сведет». И резко повернувшись, бывший безопасник Лихова одним движением запрыгивает на эстакаду. Покачнулся, все же раны дает о себе знать. Да и твердые ноги после полулитра виски — это из разряда фантастики. Не вижу рядом той группы людей, откуда мы изъяли пленника. А вот Панас, тот стоит наверху, заложив руки за спину. Рядом с ним возвышается парочка мрачных телохранителей. Подойдя к ним, мутный что-то коротко говорит. Хоть тут и не особо большое расстояние, слов разобрать не могу. Панас, поджав губы, сосредоточенно кивает. Мой недавний собеседник о чем-то его снова спрашивает и получает утвердительный кивок. Они договорились? О чем? Главный бандитский главарь, еще раз кивнув, вытаскивает из-за спины руку с пистолетом и в упор стреляет в своего собеседника прямо в голову. Бездыханное тело падает в кузов стоящего внизу грузовика. Уже на выходе, около разбитого привратного домика, обращая внимание на бронетранспортер. Около него видна возня. В машину загружают боеприпасы и какие-то вещи. То там, то здесь мелькают головы в танковых шлемах. Поворачиваюсь к сопровождающему нас соратнику Панаса. А почему не тронули этих? Они же тоже выступали на стороне Лиховы. Они сразу обозначили свою позицию. Открыли огонь вверх. Это значит, между нами нет крови. И в данном случае есть шанс, что стрелять не станут и по ним тоже. И не стали. Приняли к себе. Что же вы хотите, наемники? Тут идейных людей немного. Сегодня у этого атамана, завтра у другого. Проза жизни. Жизни дикого поля.